Подумайте, третий день. Самое трудное было вчера, как он сказал. Мадлен вошла в гостиную, неся на руках своего феника, и опустилась на подушке дивана. Какая жара! Она отвратительно поела днем. Во рту у нее все слиплось. Пока она ехала под палящим солнцем, мечтала о стакане прохладного белого сухого вина. «Аньес», — сказала она, — «я умираю от жажды. Жальтесь надо мной». «Виски со льдом, мадам? У вас нет белого вина?» «Нет». «Ну ладно, пусть будет виски», — сказала Мадлен с сожалением. Аньес удалилась. Мадлен закурила сигарету. «Через 2 недели это свадьба. Какая глупость! Разумеется, если малышка беременна. После Франсуазы Даниэль. Какой-то ветер безумия подул над семьей. Филипп и Кароль не в силах утвердить в доме свою волю. Верно, что молодежь в наше время уже никого не слушает. Она идет напролом, бросается в воду. Закатное солнце наполнило гостиную сиянием медной пыли. Старинное кресло, богатая обивка, дорогие ковры, изношенные дальше некуда. Мадлен подумала про себя, что некоторые люди, типа ее брата и Кароль, накапливают мебель, безделушки, серебро. Отношения, будто готовясь к перспективе приятной жизни. Но этой жизнью так никогда и не живут. Можно подумать, что самое главное в жизни не жизнь сама по себе, а ее декорации. Не было ли отчасти этого и в их случае? Она погладила своего феника, вернулась Аньес, толкая перед собой столик на колесиках, уставленный бутылками и стаканами. Мадлен налила себе виски, сильно разбавив его газированной водой, выпила половину и спросила: «Дети ужинают сегодня вместе с нами?» Аньес посмотрела на нее взглядом испуганной птицы. «О, нет, мадам, только мсье Даниэль». «Ах, очень жаль», — сказала мадам, — «мне бы хотелось их всех увидеть». «И мне тоже, мадам», — промолвила Аньес со страданием в голосе. Она поднесла кулак ко рту, и глаза у нее наполнились слезами. Лицо ее исказило гримаса. «Что случилось, Аньес?» — спросила Мадлен. «У вас неприятности?» Плечи Аньес содрогнулись от безудержных всхлипываний. «О, мадам!» — пробормотала она. «Если бы вы знали! Проклятие обрушилось на этот дом, и все это по моей вине. Бог никогда меня не простит. Что такого страшного вы сделали?» «Бедный хозяин! Мерседес сказала ему, что я знаю. Он только спросил меня. Он задал мне столько вопросов, как судья. Ну, я никогда не умела лгать. Я все ему рассказала. Наверное, я не должна была, а я все сказала. Ах, какое несчастье!» «Так что вы ему сказали?» «Про мадам и мсье Жан-Марка». Холодная тревога охватила Мадлен, словно туман. Все в ней заледенело, застыло. «И что?» — спросила она коротко. «По-моему, месье проклял месье Жан-Марка. Во всяком случае, месье Жан-Марк здесь не бывает. О нем больше не говорят за столом. Вдобавок, месье спит в своем кабинете. Да, а мадам, я спрашиваю себя, вернется ли она из своего путешествия? Не уехала ли она всерьез? У месье тяжелые дни. Если бы он не был так огорчен, он бы не позвонил, чтобы месье Даниэль женился. Вы не считаете, что это ведь тоже несчастье? Все идет прахом, недалек день, когда мсье отправит меня куда подальше. И я, конечно, получу по заслугам, уверяю вас». Она до изнеможения высморкалась в большой носовой платок. Мадлен, удивленная была тем, что узнала, вдруг почувствовала, что помимо смятения испытывает какое-то странное облегчение. Не была ли это понятная и страшная ситуация лучше удобной лжи? Сейчас ее задевало то, что Жан-Марк, когда разразился скандал, не обратился к ней за помощью.